16 марта 1939 года. «Я готовлю проект по заданию Гера Мецгера. На перемене сообщаю я библиотекарше». Так кивает и ведет меня в раздел естественных наук в самом конце библиотеки. «На какую тему?» — спрашивает она. «Наследственные заболевания и аборт». Отвечаю я как можно более равнодушно. Библиотекарь ловко снимает с полок несколько книг и несет их к большому столу в центре комнаты. «Этого должно хватить. Если не хватит, то есть еще несколько». «Спасибо». Улыбаюсь я ей, а сама стараюсь втянуть посильнее живот. Сажусь и начинаю листать принесенные брошюры. В них мало полезного. Аборт можно сделать, если мать является носителем заболевания, передающегося генетическим путем, или если она относится к нежелательной расе. Во всех остальных случаях это невозможно. Я рассматриваю жуткие изображения самой процедуры. Металлическая проволока, катетеры, а еще отравление и истечение кровью как самое распространенное осложнение. Пока я с ужасом разглядываю иллюстрации, моя рука непроизвольно опускается на живот. Подняв голову, я встречаю взгляд библиотекаря. «Ну как, нашла то, что искала?» «Да, спасибо вам большое, вы мне очень помогли». Я захлопываю книгу. Позже на уроке голос фрау Шмидт жужжит, как бьющееся в стекло муха, но я не разбираю слов. Меня по-прежнему тошнит от тех иллюстраций, а еще от того, что я вдруг поняла. Мне не только не хочется обрывать эту маленькую жизнь внутри меня, напротив, я чувствую, что готова ее защищать. «Давай, Хэтти, быстрее!» — вопит Эрна, вытянув руку за эстафетной палочкой, подскакивая на месте. Усилием воли я заставляю себя ускориться. Обычно я легко обгоняю Аву и Герду, но сегодня ноги у меня точно свинцом налились, и я не могу бежать даже наравне с ними. Мы огибаем поворот, и я прихожу последней, хватаю воздух ртом, как рыба, и все равно задыхаюсь. Спотыкаясь и едва не падая от изнеможения, я протягиваю палочку Эрне. Та хватает ее и изо всех сил несется к финишу, и длинные ноги легко сокращают разницу между ней и лидером гонки. Голова у меня идет кругом, в ушах звенит, перед глазами все расплывается, вертится, и вдруг наступает темнота. «Герта! Герта, приведите медицинскую сестру, кто-нибудь!» Чьи-то руки приподнимают мою голову, перекатывают меня на бок. Я инстинктивно сжимаюсь в комочек. Голова болит так ужасно, что у меня вырывается стон. Еще чья-то рука опускается мне на плечо и тянет. «Не надо», — бормочу я. «Оставьте меня». Стряхнув с себя чужую руку, я сворачиваюсь еще плотнее, пряча от чужих взглядов живот. «Кэти, ты в порядке? Кэти, ты меня слышишь?» Откуда-то издалека доносится до меня голос Эрны. «Она потеряла сознание. С ней все хорошо. Никогда раньше такого не было». «Отойдите, дайте ей дышать». Голос громкий, командный. «Герта Хайнрих, ты меня слышишь?» Я разлепляю веки. Надо мной нависает школьная медсестра. Веки опускаются снова. «Пожалуйста, только не это. Она-то сразу все поймет». «Да». Слышу я свой голос. «Со мной все хорошо». Собрав все силы, я сажусь. Сердце колотится, меня бьет дрожь. «Пожалуйста, успокойтесь», — говорю я всем вокруг. «Я не знаю, что случилось, просто вдруг немного...» «Голову между коленей», — командует медсестра. Делаю, как она велит, с радостью обхватив колени руками и опустив голову, только чтобы никто не увидел мой живот. Чувствую, как медсестра сверлит меня взглядом. «Те самые дни, да?» — спрашивает она вдруг отрывисто и деловито. «Да, да, наверное, в них все дело», — киваю я, хотя сердце продолжает стучать, как молот. Зато голова кружится уже не так сильно, и я рискую приподнять ее и оглядеться. Кто-то протягивает мне стакан воды и сладкое печенье. Надо же, как у меня, оказывается, было сухо во рту. «Мне уже гораздо лучше», — говорю я, выпив воду и почти не вру. «С молодыми девушками такое случается?» Сознанием дела заявляет медсестра и добавляет. «Иди домой и ложись в постель. В школе не появляйся, пока не отдохнешь как следует». «Я провожу ее до дома». Эрна помогает мне встать. «Хэтти, прости, что я накричала на тебя за то, что ты медленно бежала. Я же не знала». Ее глаза устремлены на мой живот. Я вдруг замечаю, что прикрываю его ладонью, и моя рука виновато повисает вдоль тела. «У тебя что, судороги?» — спрашивает она шепотом. Я киваю, сжимаю губы, подавляя желание заплакать. Говорят, это верный признак того, что женщина не бесплодна. Судороги при этом деле, замечает медсестра. «Вставай, пойдем домой». Эрна протягивает мне руку, помогает подняться. Девочки одна за другой теряют ко мне интерес и отходят. Опираясь на Эрну, я медленно иду с ней к зданию школы. Пронесло. Но наверняка ненадолго. Скоро кто-нибудь догадается. Близящаяся неизбежность катастрофы давит на меня своим грузом. Я, как погребенная заживо, куда ни повернусь, всюду натыкаюсь на стену.